Уборщица Гуля. С Гусем Коте поговорить не довелось. Кроме нее в клубе было еще две уборщицы, которые, как она поняла, менялись довольно часто. Клуб был не то чтобы очень велик, но извилист и заковырист. Наводить чистоту непросто, тем более что убирали трое, а мусорили и пачкали все остальные. Коте радовалась, что ей, по крайней мере, не достались бар и кухня. С ума сойдешь ежедневно оттирать жир и копоть. Да и туалеты для посетителей, к счастью, пронеслись мимо. Она мыла только служебные, а они были довольно чистыми. В тех уборных, которые посещали гости, чего только не случалось. Поэтому Коте, можно сказать, повезло. Все уборщицы приходили примерно в одно и то же время, но почти не пересекались. Молодая женщина кавказской наружности, с которой Котя столкнулась и вежливо поздоровалась в первый рабочий день, только взглянула хмуро и ничего не ответила. Котя решила, что тут так принято, и расстраиваться не стала. В конце концов, она в этом вертепе разврата ненадолго. Сегодня они тоже почти столкнулись лбами у каморки с инвентарем. Она, как всегда, коротко поздоровалась и неожиданно услышала в ответ: «Здравствуй, как поживаешь?» Оглянувшись, Котя присмотрелась к женщине. «Другая?» «Нет, вроде та же самая». «Спасибо. А у вас как дела?» — вежливо ответила она. «Меня Гуля зовут. А тебя?» «Катерина». «Ты недавно работаешь, правда?» «Несколько дней. А ты?» «Почти год. Деньги нужны». Словно оправдываясь, пояснила та и посмотрела пристально. «А ты здешняя?» «Да», — почему-то ответила Котя. Гуля оживилась и, оглянувшись по сторонам, подошла к ней. «Не знаешь, где у вас можно подороже продать ювелирку?» «Какую ювелирку?» — не поняла она. «Ну, камни драгоценные, например», — понизив голос, ответила Гуля. «Откуда у тебя драгоценные камни?» — чуть не ляпнула Котя, но вовремя прикусила язык. Разговор становился интересным. «В городе много ломбардов, можно туда отнести», — как можно равнодушнее сказала она. «Зачем ломбард? Мне в ломбард не надо, там мало денег дают. А других мест не знаешь, чтобы дорого и сразу?» И добавила: «Мама болеет, ей хочу посылать, времени нет». «А камни дорогие? В смысле, ты уверена, что настоящие?» «Не сомневайся». «Ну, если настоящие, то надо к ювелиру обратиться, они тоже покупают». «Знаешь такого?» Котя, у которой уже зудела под ложечкой от предчувствия, сделала вид, что вспоминает своих знакомых ювелиров. «У меня в соседнем доме живет один, работает на дому. Наверное, скупает камни, но не уверена». «Слушай, узнать можешь? Ты не подумай, я свое хочу продать. От бабушки досталось». «А много у тебя их? Ну, камней, то есть?» «Два. Раньше больше было. Теперь два». «А посмотреть можно?» Снова чуть не сорвалось с Котиных губ, и она изо всех сил сжала кулаки. Раньше это всегда помогало сдержаться. «Давай я сначала узнаю, чтобы не ошибиться. Он в булочную ходит каждый день, как раз в то время, когда я с работы возвращаюсь. Увижу, спрошу». «Только узнай сегодня, ладно? Я благодарная буду». «Да чего там?» — легкомысленно махнула рукой Котя. «За спрос денег не берут. У меня тоже мама в прошлом году болела. Денег на лекарства ушло». Для убедительности она закатила глаза. «Тяжело, мать болеет. Побыстрее надо», — умоляющим голосом сказала Гуля и взяла ее за руку. «Ты хорошая, честная. Только не говори никому о моей просьбе. Тут плохие люди работают, могут отнять. А мне матери надо помогать». «Конечно. Разве я не понимаю?» — проникновенно сказала Котя и пожала ей руку. «Не волнуйся. Завтра я все тебе скажу». Гуля кивнула и быстро ушла. А Котя почувствовала вдруг такую усталость, что присела на опрокинутое ведро и подперла голову руками. «Ничего себе поворот! Настоящие драгоценные камни! Откуда они могли появиться? Сказка про больную мать не выдерживает никакой критики. А если речь идет о камнях из кокошника? Это вполне вероятно. Выходит, это Гуля его украла? Ничего себе! Они ищут матерого преступника, коллекционера и знатока, а вором оказалась уборщица? Продать кокошник целиком она, конечно, не сможет сразу спалиться. поэтому решила вынуть камни и сбыть поштучно. Как только рука поднялась испортить такую вещь. Впрочем, ей-то что от этой красоты? Деньги нужны. Котя так возбудилась от того, как вдруг повернулось дело, что вскочила и дрожащими руками вынула телефон. Надо немедленно рассказать Игнату. То-то парень удивится. А кто ей камеры помог отключить? Выслушав ее торопливый рассказ, спросил Игнат. Вот черт, камеры. Она совсем о них забыла. Значит, Гуля действовала не одна, продолжал Игнат. А если ее сообщник Генка Гусь, то для тебя это может быть опасным. Их двое, ты одна. Лучше не ввязывайся. Да ты что? Шепотом вскричала Котя, выглянув в коридор, чтобы убедиться, что Гули нет. Пока выясняем, камни уйдут. Надо срочно искать ювелира. По крайней мере, мы увидим, те камни или нет. Игнат долго молчал и, наконец, нехотя согласился. Только больше с работой не звони. И к Гусю не ходи. Гуля может заметить и занервничать. Я тебя встречу, поняла? Котя кивнула в телефон и побежала работать, подхватив ведра и швабры. В этот раз она закончила быстрее обычного, потому что не могла сосредоточиться на уборке. Вытирала и мыла кое-как, занятая своими мыслями. Засунув в каморку инвентарь, она пулей выскочила наружу и стала оглядываться в поисках машины черного. Игнат, который припарковался почти напротив входа, с минуты удивленно наблюдал, как она по сорочьи крутит головой, а потом не выдержал, открыл окно и окликнул ее. «Ты что, в неадеквате?» Поинтересовался он, когда Котя плюхнулась рядом. «Не могу успокоиться», — призналась она. «Все так неожиданно случилось. Она со мной раньше не здоровалась даже, а тут такое. Приняла меня за местную и сразу попросила помощи». «Видно, в самом деле приперла». «Конечно. Ей нужно избавиться от камней как можно быстрее. Надо только ювелира найти и договориться с ним». «Насчет ювелира я все придумал. Завтра дашь ей вот этот адрес». Он протянул бумажку. «А кто там будет? Ты ему доверяешь?» «На все 100. Деня меня еще ни разу не подводил. Правда, это было давно». «А он кто?» «Мент вообще-то». «Так ты хочешь полицейского за ювелира выдать?» Догадалась Котя. «А что?» «Получается, я сдала Гулю ментам?» «Он представляться не будет. Это дружеское одолжение, не более». «Да от него наверняка за версту ментом несет». «Фу, как некрасиво ты выражаешься! А еще интеллигентная девочка! Где только нахваталась!» Игнат округлил глаза и посмотрел с праведным негодованием. Это было настолько смешно, что Котя прыснула и сразу почувствовала, что немного расслабилась. «Так Гулю не арестуют?» На всякий случай и еще раз уточнила она. «Я же сказал, дружеское одолжение. Не хочу, чтобы тебя совесть замучила. К тому же Гуля может заявить, что камушки случайно нашла, и все. За это не сажают. Серов опытный оперативник. Его задача — разговорить и получить максимум информации. Порядочный ювелир должен знать, откуда товар». Котя кивнула, заметив, что едут они вовсе не к дому. «Ты что, покатать меня решил?» — поинтересовалась она. «Вообще-то проверил, не следит ли за нами кто-нибудь. Но если хочешь, покатаю». «Ты же Питера не видела почти». «Один денечек только погулять удалось», — посетовала Котя. «Тогда прокатимся, пока с улиц не сняли новогодние украшения». И он лихо повернул к Троицкому мосту, успев проскочить на зеленый. У Коти радостно затрепетало сердце. «Пару часов в его машине. Да по Питеру. Да так близко. Что может быть прекраснее?» Она тихонько улыбнулась, приготовившись к хорошему. И тут же ее скептически настроенные мозги шепнули, что радуется она зря. «Ну, прокатит он тебя, а потом высадит у дома и поедет ублажать прекрасную Иду. Она ему подходит по всем статьям. Не то, что девочка в клетчатом платье из далекого города Иркутска». Как обычно, Котя выслушала все, что ей говорил внутренний голос, и уже хотела расстроиться, а потом подумала и решила, что даже небольшие покатушки рядом с Игнатом стоят хорошего настроения. Вот так-то. Катались они вовсе не 2 часа, как она предполагала, а все 4. Даже на заправку заехать пришлось. Говорили мало. Игнат о чем-то думал, а Котя смотрела в окно, пытаясь запомнить как можно больше. Когда еще удастся тут побывать? Совсем стемнело и стало еще интересней. «Новогодний Петербург — это что-то волшебное», — решила она. Черный в самом деле уехал, как только высадил ее у дома. И это Котю огорчило. Однако объяснение, будто направляется он к одному другу, пообещавшему кое-что узнать по их делу, стало приятным бонусом. Счастливая Котя пропорхала до самого подъезда. А на следующее утро она подошла к Гуле и сунула ей в руку бумажку с адресом ювелира. Игра началась.